и колотого леду, туда побольше пихтала. А этого леду еще с зимы запасено. Всю зиму работники на реке лед рубили.